Ему пришлось очень круто. Он изголодался, исхудал до неузнаваемости. Но как только Савари вернулся, он тотчас же поспешил заявиться в тайную полицию. Его пропустили. Увидевши Кантекора, Савари поморщился. У него была удивительная память на лица, а эту физиономию было трудно забыть. «Опять вы?» — промолвил он с брезгливым недовольством. «Что вам нужно?» Кантекор был замучен нуждой и нетерпением, поэтому он крайне цинично ответил. «Что мне нужно?» «Да то, что мне следует. Плату за мои труды. Никто не работает даром». «У вас большой апломб», — возразил Савари. «Возможно», — нахально ответил Кантекор, окончательно закусивший у дела. «Но я раскрыл великую государственную тайну, я действовал на благо империи, а в награду меня же, честного человека, посадили на 2 недели под арест, лишили трубки и кормили какой-то собачьей похлебкой. Конечно, потом меня выпустили, еще бы! Ведь не сгноить же меня в карцере! Вы удрали к императору, пришлось ждать, и как ждать? Я чуть не околевал с голода, я ночевал под мостами, нередко протягивал руку». «За подаянием. Я старый солдат, но вы теперь вернулись и знаете мои заслуги. Оплатите же их». «Вы негодяй», — отпарировал Савари. «Солдат, добровольно занимающийся шпионством, это уже само по себе нечистоплотно. Но вы даже и шпион-то плохой, потому что, будь вы способным к делу, Фуше не выгнал бы вас со службы. Вы готовы на самые скверные делишки, но и те не умели хорошо выполнить. Вы бесталанны и ни на что не способны. Случай помог вам набрести на верный след, и вы употребили целых 2 года на то, чтобы гоняться за своей добычей, не отрицая, что в конце концов вы загнали ее к нам, предали ее в наши руки, и, следовательно, вы вправе получить свою мзду. Сколько вы хотите?» Кантекор вначале было выпрямился, как змея под башмаком наступившего прохожего, но финал заставил его смягчиться и принять кроткий, приниженный облик. «Ваша светлость, я хочу получить 100 000 франков. Такую сумму получил выдавший Пешегрю, а моя дичь будет почище». 100 000 франков? Это все?» «Ну, если император пожелает наградить меня еще и крестом, то я не откажусь и от него. Дело стоит того». «Да он совсем ошалел», — воскликнул взбешенный Савари. 100 000 франков, да еще крест? Чем же тогда награждать героев-победителей?» «А уж это их дело. Вот, получая за свое предательство и в придачу выражение моего искреннего презрения и глубокого отвращения». С этими словами Савари быстро раскрыл железный шкаф, достал 2 связанные пачки кредиток, схватил каминные щипцы, зажал им 2 пачки кредиток и таким образом передал их Кантекору. Последний был оскорблен и в то же время восхищен. «Ну а теперь пошел вон! Убирайся вон из Парижа, сегодня же, иначе я тебе выдам Фуше. Ну, живо, чтоб и духом твоим здесь больше не пахло, мерзавец!» Выйдя в коридор, Кантекор поспешил пересчитать свои богатства. Вначале ему показалось, что он получил несметные сокровища, но оказалось всего 20 000 франков. 20 000, — разочарованно протянул он. «Да меня просто ограбили». «Ну что же поделаешь?» — вздохнул он. Но, выйдя на улицу и пораздумавшись, он несколько успокоился. Он мог теперь есть и пить, что он и поспешил исполнить безотлагательно. Наевшись до отвала и хорошо выпивши, он вспомнил строжайший наказ Савари покинуть в тот же день Париж, иначе Фуше... Он вздрогнул. «О, с Фуше плохие шутки!» Выйдя за городскую заставу, Кантекор